6. Ваше Величество! Нет, я сказал! Николай возвысил голос так, что горячий аргамак под ним тут же заплясал, вследствие чего ему пришлось натянуть поводья и убавить громкости. Вы, господа, уже все, что могли, сделали. Это ж надо, полки целые бунтовать вздумали. Да еще и гвардейские. Опора трона, твою мать! И не какой-то иной претендент их за собой повел, как моя блистательная бабушка. А? Стыдно сказать. За конституцию бунтуют. Чего дальше ждать? Гильотин на площадях всех городов страны? Ваше Величество, но... Нет, я сказал. Теперь я сам буду со всем этим разбираться. Точка. После чего Николай резко развернул коня и, полоснув взглядом по пестрой толпе чиновников и генералов, послал его вперед, в ту сторону, где бурлило и колыхалось людское море. Даниил молча дал шенкля своему коню и, подняв его в галоп, пристраиваясь сзади сбоку. Николай, заслышав цокот копыт, нервно обернулся через плечо. «А ты куда?» «А ты на меня не ори!» — огрызнулся бывший майор. «Я ж тебе сказал, до последнего вздоха. Вот и поедем подышим. И вообще, я твоей жене обещал». Николай нервно хмыкнул и покачал головой, но ничего не сказал. А что тут можно сказать-то? Информация о смерти императора Александра I поначалу повергла Даниила в шок. Почему? Он же... Это ж... Да как так-то? Но затем он взял себя в руки и, отправив Прошку в депо, дабы тот передал, чтобы срочно готовили паровоз, быстро оделся, снарядил все 3 своих двуствольных пистолета и выдвинулся в Петербург. В Аничковом дворце его встретила суматоха. Николая на месте не было, он ускакал в Зимний, где должен был собраться Государственный совет на оглашение завещания почившего императора. Михаил по всем признакам был там же, как и Мария Федоровна. Ну, если она уже прибыла из Гатчины, куда обычно переезжала на позднюю осень и зиму, до начала святок, на которые она перебиралась под крыло к сыну императору в Зимний. Он же решил пока туда не торопиться. Николаю явно сейчас не до него. Фельдъегерь, принесший весть о кончине Александра I, сообщил, что ему лично никто задачу не ставил, вследствие чего он просто принес извещение по списку рассылки. Так что вполне возможно, Николай вообще не в курсе, что Данька уже прибыл. Так что есть время собрать информацию. Чуть послонявшись по дворцу и собрав онную, Данька двинулся к Александре Федоровне, отношения с которой у него были... ну такие. Потому что Николай и Михаил предпочитали приезжать к нему в гости на шашлыки в чисто мужской компании. Так что эти поездки точно не добавляли жене Николая благоволения к его персоне. Но, как бы там ни было, урожденная Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская была умной женщиной. К тому же железная дорога сразу произвела на нее впечатление. Да и пользовалась она ею с момента появления в России довольно часто, при этом прекрасно зная, кто именно спроектировал и построил ее на самом деле, а не как это регулярно писали в европейской прессе. Англичанин построил русским железную дорогу. Так что Данькину полезность она вполне признавала. Едва Даниил вошел в гостиную, где находилась будущая императрица со своими фрейлинами, как та, только заметив его, тут же вскочила на ноги и бросилась к Даньке. «Майн гутер фройнд, Даниил!» Пробормотала она, вцепившись в него руками и заливаясь слезами. «Прошу вас, спасите моего мужа! Не бросайте его! Не дайте ему погибнуть!» «Клянусь вам, ваше величество, я всегда буду рядом с ним», твердо произнес бывший майор, слегка удивленный подобной реакцией. Впрочем, она была вполне объяснима. Отношения с мужем у прусской принцессы были вполне себе хорошими, так что она очень переживала за него. Увы, несчастная судьба отца Александра I и Николая, императора Павла I, исковеркала психику всей семье. И отказ от принятия престола Константином, формально оформленный вследствие марганатического брака последнего, в своей основе имел жуткий страх второго из братьев перед возможным дворцовым переворотом и собственной смертью в результате оного. Николай, как-то слегка расслабившись, рассказал Даниилу, что тот категорически отказывался принимать трон еще до своего марганатического брака. «Не хочу быть задушенным, как задушили отца». Вполне объяснимо. Учитывая, что последние 100 лет будущие императоры и императрицы чаще получали российский престол в результате переворота, нежели путем законной передачи власти. Императрица Елизавета, Екатерина II и сам ныне почивший император тому лучшие примеры. Причем Николай сейчас находился в позиции как раз законного наследника, какового во время любого из этих переворотов пришлось бы убить, дабы заполучить трон. Когда Данька прибыл в Зимний дворец и сумел таки прорваться сквозь кордоны, потому как его напрочь отказывались пропускать, так что пришлось около часа околачиваться у оцепления из гвардейцев, пока он не увидел проходящего по двору Зимнего Милорадовича и не заорал, привлекая внимание, едва не получив за это прикладом в морду. Николая уже загрузили по полной. Он постоянно с кем-то встречался, общался, ругался. Ну или выслушивал очередного собеседника с чуть ли не показным смирением. И бывший майор решил просто по старой памяти встроиться в этот круговорот. Потому что ждать от него какой-то ощутимой помощи в том, чем занимался новоиспеченный император, было бесполезно. Ну не его уровень от слова совсем. Так что Данька варил любимый капучино Николая, регулярно меняя чашки. Приносил воду, молча накрывал на стол и убирал посуду. Следил, чтобы у него под рукой постоянно была свежая салфетка. Дважды принес ему свежую рубашку. И помог переодеться. А один раз вытолкал в зашей какого-то слишком ретивого господина. Кто именно это был, Данька не знал. Но явно кто-то не из ближнего круга. Потому что ближних он знал всех. Но почему-то этот господин позволил себе вести себя так нагло. Поздно вечером, когда Николай, шатаясь от усталости, добрел до своих покоев в Зимнем, нет, не императорских, а тех, которые он занимал, когда по каким-то причинам квартировал у брата, и рухнул на кровать. Даниил молча стянул с него сапоги, помог раздеться и укрыл одеялом. Говорить о чем-то с новоиспеченным императором в таком состоянии было совершенно бесполезно. Последующие дни облегчения не принесли. Николай по-прежнему даже не жил, а существовал в каком-то круговороте встреч и дел, к вечеру выматываясь настолько, что попытаясь Даниил рассказать ему хоть что-то, тот просто уснул бы, решив, что слушает сказку. Поэтому бывший майор просто делал свое дело и думал над тем, рассказывать ему свой самый большой секрет или нет. Уж больно все здесь как-то закрутилось. Как там оно было в прошлой истории, Данька не помнил. Но здесь Александр чего-то совсем намудрил, не став публично объявлять о том, что его наследником стал именно Николай. Поэтому огромное количество народа в империи по-прежнему считало таковым Константина. Даже среди членов Государственного Совета, тех, кто был в курсе изменения завещания, оказалось меньшинство. Так что уже к вечеру в Санкт-Петербург начали приходить вести от разных губернаторов о принесении присяги императору Константину. Слава богу, в самом Питере этого не случилось. Но Николай все же решил подождать с присягой. И, несмотря на публично озвученное на Государственном Совете завещание, отправил Константину в Варшаву фельдъегеря с письмом, в котором выражал готовность, будь Константин того захочет, отказаться от престола и присягнуть старшему брату. Автор знает, что в реальности присягу Константину, несмотря на завещание, принес даже сам Николай. Но еще раз повторяюсь, здесь немножко другой мир и другой Николай, обладающий куда большей волей и авторитетом. Николаевские пули и его участие в битве при Ватерлоо тому порукой, как и успехи в деле развития российского образования и строительства железных дорог. Так что на какое-то время все затихло. Ну как все, судя по слухам, которые доходили до Даниила через знакомых, декабристы как раз вовсю готовились. Пару раз он мельком видел и Сашку Пушкина, который появлялся во дворце вместе с Михаилом. Каковой все это время мотался по Петербургу и окрестностям, появляясь в Зимнем лишь время от времени. Но как-то переговорить с ним Данька не успел, пока однажды вечером к нему в каморку, в которой бывший майор квартировал еще когда был казачком, при юном великом князе, и в каковой по старой памяти обустроился и сейчас. Пушкин не постучался лично. «Ты?» Удивился Данька, открыв дверь. «Да, Даниил», — ответил тот, испытующе глядя ему в глаза. «Можно войти?» «Заходи», — усмехнулся бывший майор. Сашка сделал шаг вперед и удивленно огляделся. «Не думал, что ты живешь в подобном месте». «Я и раньше тут жил», — пожал плечами Даниил. «Ну, тогда ты же еще не был дворянином», — возмущенно произнес Пушкин. «Неужели Николай не мог до своего верного слуги и соратника подобрать...» «Саш!» — мягко прервал Данька. «Ты зачем пришел-то?» Пушкин осекся и вздохнул, опустив взгляд. «Вчера принято решение выступать». «И когда планируете?» Сашка боднул его испытующим взглядом. Побежишь докладывать Николаю? Пока не знаю, спокойно ответил Даниил. Ты скажешь, тогда я решу. Может, и побегу. Пушкин вздохнул. Может, уже не потребуется, уныло произнес он. Я думаю, уже многие побежали. Почему это? Пушкин вздохнул. Ты же знаешь, что Николай, несмотря на оглашенное завещание Александра I, отправил фельдъегеря с письмом Константину, в котором предлагал, если тот пожелает, отодвинуть в сторону завещания, отказаться от короны и принести присягу Константину как императору. Ну да, об этом все знают. Так вот, ответ пришел. Константин не только снова отказался от короны, но еще и едет в Петербург, дабы принести присягу Николаю как императору, и будет здесь через 3-4 дня. Обана! Не удержался от возгласа Даниил. А как это так быстро все получилось? Так фельдъегеря отправили на пароходе, на котором ты в Выборг ходил. Даниил, понимающе кивнул. Ну да, на пароходе, учитывая, что тот может развить до 13 узлов, а узлов 12 держать почти сколь угодно долго, получается весьма быстро. Ну, если в шторм не попасть. К тому же и Жора пароход небольшой. Он и по Висле до Варшавы подняться сможет. Ну или если там на пути встретится какой низкий мост, просто подойти куда поближе. С лоцманом, конечно, но это вот ни разу не проблема. Лоцманов на Висле хватает. Туда-то он пробился, а обратно сумел дойти только до Ревеля. «Лед», — продолжил между тем Пушкин. После чего фельдъегерь рванул под колокольцем в Петербург, а Константин поехал дальше в карете со своими конвойцами. Еще раз напоминаю, здесь немножко другой мир и немножко другой Николай. Так что то, что в реальной истории Константин прибыл только на коронацию Николая в Москву, причем лишь после неоднократных просьб Николая, никак не отменяет того, что здесь он вполне мог лично заявиться на присягу, дабы закрыть вопрос со своим отношением к собственной коронации побыстрее и раз и навсегда. Особенно учитывая, что здесь у него под рукой оказался такой удобный способ перемещения в Санкт-Петербург, как очень скоростной по местным меркам пароход. Сашка вздохнул. Вот у наших и раздрай. Одно дело сыграть на противостоянии братьев, убедить кого-то из них пойти на принятие Конституции, а другое — прямой переворот с убийством как императора, так и, возможно, его брата. «Ой, как будто заговорщиков, умысливших против Павла, это остановило», — хмыкнул Данька. И тут Пушкин буквально дословно процитировал либероидов из оставленного бывшим майором будущего. «Ты не понимаешь, это другое!» Оскорбленно вскинувшись, заявил он. «Ойли!» — прищурился Данька. «Знаешь, я вот тут сидел как-то и вспоминал некоторых наших с тобой знакомцев из этого твоего общества. И как-то вот сложилось у меня впечатление, что кое-кому из них на будущее России по большому счету наплевать. Им просто бунт нужен, кровь. Никогда не думал, кому именно бунт в стране нужен. То есть, чьи уши за подобным желанием могут торчать? Какого зверька? Какой страны? Не надоело еще вам быть мальчиками на побегушках у явных врагов России?» Сашка гордо вскинулся. «Не знаю, о чем ты говоришь, но я твердо уверен, что большинство наших соратников искренне радеют за судьбу страны. И... но не все», — прервал его бывший майор. «Или ты готов поручиться за каждого?» Пушкин осекся и насупился. «Вот то-то и оно», — вздохнул Даниил. «Слова-то, может, звучат и хорошие, да и мысли не сказать, чтобы все плохие. Но как-то так получается, что при любом бунте основную выгоду получит кто угодно, только не наша страна. Смуту помнишь? Сколько лет из нее страна выходила? А Пугачевский бунт? Сколько после него производство на Урале восстанавливалось? Так что мне кажется, что лучше бы нам, дворянам, вспомнить о такой дворянской добродетели, как верность. Наши предки кого на Земском соборе выбирали? Кому присягали? Романовым? А что последние 100 лет творится? Переворот за переворотом. Где дворяне верность-то оставили? Выбросили за ненадобностью под благовидными предлогами? И что следующее выбросим? Честь? Совесть? Разум?» Когда Пушкин ушел, Даниил собрался и вышел из дворца. Сегодня был вторник, то есть день посиделок в кают-компании гвардейского флотского экипажа. И Данька вознамерился сделать все, чтобы моряки завтра не вышли на Сенатскую площадь. Ну или куда там собираются выходить. Основную часть тех, кто все-таки решился выходить, переубедить точно не удастся. а вот кого-то из моряков можно попытаться. Когда он около 3 часов утра вернулся, его перехватила парочка солдат в форме железнодорожного батальона, что его, кстати, весьма удивило, и отконвоировало к Николаю. Тот ждал его в одиночестве. «Ты где был?» Мрачно спросил его, уже считай действующий император. «В гвардейском флотском экипаже», — спокойно ответил Данька. «И как? Завтра тоже с ними собрался на Сенатскую выходить?» «Я? Нет», — криво усмехнулся бывший майор. «И если ты пошлёшь кого-то в экипаж, они тоже не выйдут. У них сейчас полный раздрай в мыслях». «Вот как?» Николай задумался, но затем вновь упер взгляд в Даниила. «Почему ты мне ничего не сказал?» «О чем?» Тоскливо вздохнул бывший майор. «Вот черт, похоже, он вляпался. И теперь о нормальном общении с Николаем можно забыть. Ну, если не придумать чего-то совсем уж запредельного. О том, что люди собрались подумать о будущем страны и путях ее развития, так это ни разу не преступление». «О подготовке бунта!» «Так они начали его готовить совсем недавно, когда умер твой брат. И я именно поэтому рванул в экипаж, чтобы вправить им мозги». Тут бывший майор сделал паузу и чуть прикрыл глаза, собираясь с духом. После чего тихо продолжил. «Потому что я про них в учебнике читал. Истории СССР за 7 класс». Взгляд Николая стал озадаченным. «Истории чего?» «Союза Советских Социалистических Республик. Было такое государство. После падения Российской империи образовалось. В 1922 году. По территории та же Российская империя, только без Польши, Финляндии и Аляски. Но зато со Средней Азией». Николай завис, обалдело уставившись на Даниила. Тот устало усмехнулся. «Знаешь, я тебе потом все более подробно расскажу. Если переживем завтрашний день. Договорились?» «Хорошо», — выдавил из себя Николай. Потом его взгляд слегка прояснился, и он потряс головой. «Ладно, иди-ка ты спать, и я лягу. Хоть пару часов подремать надо». Данька молча кивнул и, поднявшись, двинулся к двери. «Дань!» Короткий возглас Николая остановил его у самой двери. «Ты со мной?» Тихо спросил тот спустя пару мгновений. Бывший майор повернулся к новоиспеченному императору и улыбнулся. «До последнего вздоха, даже если он для нас случится сегодня. А ты разве сомневался?» Николай тяжко вздохнул и потер лицо ладонью, после чего махнул рукой. «Ладно, иди». Утро началось ночью. Даниил проснулся через 1.5 часа от грохота сапог и приглушенных ругательств. Быстро растерев глаза кулаками и молча посетовав на то, что в зимнем пока не было никакого водопровода и канализации, так что его обитателям приходилось обходиться ночными горшками и тазами с кувшинами. Но в его каморке не было ни первого, ни второго. Данька ловко накрутил портянки и, сунув ноги в сапоги, выскочил из своей комнатушки. Николай уже не спал. Он стоял в плотной толпе придворных и о чем-то напряженно разговаривал с Милорадовичем и Аркчеевым. Может, он и вообще не ложился. Бывший майор оглядел всех присутствующих настороженным взглядом и снова нырнул в каморку. Пистолеты были на месте, все 3. Он быстро зарядил их и, надев сбрую, сунул 2 из них в кобуры, а еще один, поколебавшись, за ремень. Предохранителя у пистолета не было, но курки были спущены, прижимая капсюли, так что опасность самопроизвольного выстрела была не слишком большой. А вот 2 лишних выстрела в нынешней ситуации могли многое решить. Людей в зимнем прибавилось, причем и военных тоже. Так что уже примелькавшиеся мундиры лейб-гвардии железнодорожного и саперного батальонов оказались изрядно разбавлены мундирами других частей. Но среди них не было ни одного гвардейского. Данька вздохнул. Что ж, теперь понятно, почему, даже зная о выступлении, Николай не задавил восстание еще вчера. Похоже, даже на гвардию полностью положиться нельзя. Ну да, он встречал на посиделках будущих декабристов довольно много народа в гвардейских мундирах. Так что, скорее всего, Николай еще со вчерашнего дня, когда многие побежали, начал лихорадочно собирать под свою руку все части, на которые он может положиться. Но какой-то перевес у него образовался только к утру. Даниил подошел ближе. Николай, заметив его, коротко кивнул. После чего бывший майор проскользнул сквозь кордон и занял ставшее за эти несколько дней уже привычным место, за правым плечом новоиспеченного императора, поймав сразу пяток раздраженных взглядов. Вот не зря он всегда не любил торчать совсем рядом с Николаем. Клубок змей здесь, а не светское общество. «Государь!» В зал, в котором они находились, влетел седой гусарский полковник, в котором Данька с огромным изумлением узнал Дениса Давыдова. Пересекались они пару раз, и один из этих раз даже зацепились языками и очень приятно пообщались. О поэзии, естественно. А о чем еще? «Измайловцы остались в казармах!» Возбужденно доложил он. Николай кивнул и задумался. «Это хорошо. Сколько сейчас человек на Сенатской?» «Около 2000». Тут же доложил Милорадович. «А у нас?» «Пока где-то порядка 6. Но подошли еще не все вызванные части». Николай молча кивнул. А затем внезапно резко развернулся к Даниилу. «Ну что скажешь, старый друг? Что посоветуешь сделать? Смести бунтовщиков артиллерией или ударить в штыки?» Даниил замер. Десятки взглядов скрестились на нем. По большей части злые, а кое-какие и ненавистные. Потому как такой вопрос императора, да еще и с подобным обращением, дорогого стоит. «Может, поговорить?» Но его предложение тут же потонуло в возмущенном гуле голосов. Однако Николай раздраженно вскинул руку, и гул мгновенно утих. «Хм, а мальчик-то вырос. Эван как людей строит». «С кем и о чем?» «Они сделали свой выбор, предав меня и своих предков». «Офицеры, да. А солдаты?» Не согласился Данька. «Они же не по своей воле вышли. Ну, большая часть, а повинуясь командам. Большинство вообще не поняли, куда и зачем они идут. И считают, что они вышли просто принести присягу новому императору. Какому-то из...» «Да как вы смеете?» Тут же взвился кто-то из придворных. Но Николай резко развернулся и ожег его взглядом. Отчего тот мгновенно осекся. «И зачем?» Негромко спросил Николай, вновь разворачиваясь к Даниилу. «А нечего попусту кровь русскую лить. Нам вон сколько земель заселять надо. Сибирь, Причерноморье, Аляску с Калифорнией. Так что раз уж провинились, пускай едут и заселяют. А от мертвых никакого толка». «Ваше высочь!» Возмущенно начал Милорадович. Но Николай резко дернул подбородком. И генерал запнулся и сразу исправился. «Ваше императорское величество, я считаю, что вам ни в коем случае нельзя подвергать свою жизнь...» Однако Николай не стал его дослушивать, а резко развернулся и двинулся в сторону лестницы, и вся толпа ломанулась за ним. Выйдя из дверей, он коротко бросил. «Коня!» И один из саперов бегом подвел ему под уздцы белого жеребца. Придворные заволновались, рассыпались по сторонам, начав цепляться ко всем конным, кого только успели заметить. А перед Николаем выскочил какой-то полковник, которого Данька не знал. «Ваше Величество, позвольте мне!» «Нет, Стюрмер, не позволю!» Коротко бросил новоиспеченный император. Но тут ему навстречу выскочил уже на коне генерал-адъютант Фредерикс, командир лейб-гвардии московского полка. Как стало понятно к текущему часу, составившего основу бунта, его Данька как-то видел издалека. Впрочем, ему сейчас было не до этого. Он был занят тем, что искал коня себе. Слава богу, недолго. Один из унтеров саперного батальона, заметив, как бывший майор нетерпеливо оглядывается, понял все правильно и, спрыгнув со своего коня, подвел его к Даньке. Саперы были в курсе их взаимоотношений с Николаем. Успели насмотреться и здесь, и на Урале. «Ваше императорское величество», — начал Фредерикс. «Я считаю своей обязанностью». «Я сказал нет». Молодой император аж рявкнул в раздражении. «Хватит! Я решил! Я сам поеду и буду говорить со своими солдатами! Точка!» Они с Николаем легким галопом вылетели на Адмиралтейскую набережную и двинулись по ней в сторону Сенатской площади. Когда всадники приблизились к шумящей толпе, Даниил дал шенкеля своему жеребцу, выскакивая вперед, после чего громко проорал. «Дорогу императору!» Толпящиеся зеваки обернулись и тут же порскнули в сторону, потому что Данька и не подумал снижать ход коня. Так что еще через несколько секунд они вылетели на Сенатскую прямо за спинами солдат, окруживших не совсем ровный строй бунтовщиков. «Расступись! Дорогу императору!» Снова проорал Данька, направляя своего коня в промежуток между двух рот. Солдаты слегка замешкались, но на них рявкнул какой-то быстро сориентировавшийся унтер, и они также прянули в стороны, освобождая проход. И сразу после того, как они с Николаем выскочили перед медным всадником, Данька натянул узду и пропустил Николая вперед, одновременно останавливая коня. Скакать дальше было некуда. Прямо перед ними выстроились битые в неровное каре ротные коробки солдат лейб-гвардии, московского гренадерского полков и остальных частей, присоединившихся к восстанию. Николай придержал коня и привстал на стременах. «Солдаты, к вам обращаюсь я. Да-да, именно к вам. Потому что ваши офицеры погрязли в измене. Они обманули вас!» «Да-дах!» Николай резко обернулся. Данька согнул руку и лихо сдул с верхнего ствола дымок. А долговязый тип в гражданской одежде, до его выстрела тщательно целившийся в Николая, вместо этого в настоящий момент валялся и стонал на покрытой поземкой брусчатке площади, зажимая правое плечо. «Унтера, обеспечить порядок!» — взревел Данька. «Император говорить будет! А то изменникам, которые вас на эту площадь вывели, правда глаза колет! Вот они и хотят его величеству рот заткнуть! Исполнять!» Николай несколько мгновений напряженно смотрел на Даньку, после чего едва заметно кивнул и снова развернулся к стоящим в ротных коробках солдатам. «Солдаты земли русской! Еще не так давно все мы вместе, все мы стояли грудью перед нашествием 12 языков!» Николай говорил хорошо, смело, громко, убедительно. Бывший майор реально гордился учеником. А как его еще можно назвать-то? Сам ведь растил. И сказки рассказывал, и со школьными предметами разбираться помогал. И планеры вместе клеил. И славу от расширительной пули отдал. И вместе с ним с Ламсдорфом воевал до самой общей победы. И пистолет в том нападении вестфальцев вовремя в руку сунул. И всю поездку по Англии на мозги капал. И под Гугумоном брата Наполеона уступил. Хотя вполне мог сам его снять. Ой, да сколько всего было сделано, чтобы этот высокий, красивый парень в нормального человека вырос, а не стал каким-нибудь мажором. И немалый авторитет в обществе получил. Он даже заслушался, поэтому едва не упустил кого-то из офицеров, который, вырвав у стоящего рядом заслушавшегося солдата ружье, со остервенелым лицом сделал выпад в сторону говорившего императора. «Ах ты ж!» «Да-дах!» Выкрик, прыжок с коня и выстрел почти слились воедино. «Государь ранен!» Завопил кто-то. И в следующее мгновение стоящие ровными рядами ротные колонны сколыхнулись и... «Скрутить изменников! Они в государя стреляли! Хватай их, ребятушки! Государь волю обещал! Они его убить хотели!» Взбунтовавшиеся солдаты, мгновенно превратившись в толпу, набросились на тех, под командой которых всего несколько часов назад они выходили на эту площадь. Николай же, привстав на стременах, повелительно прокричал. «Не убивать! Не берите грех на душу! Изменников надобно судить и поступить с ними по закону!» После чего выпростал из стремени одну ногу и, перекинув ее через луку седла, скользнул на брусчатку и присел рядом с Данькой. «Сильно задели? Ерунда!» Зло пробурчал бывший майор, торопливо перетягивая ногу куском ткани, который оторвал от нательной рубахи. «Ну что за идиот, не озаботился перевязочным материалом?» «Царапина! Да уж вижу!» Хмыкнул Николай, после чего покосился через плечо, пожевал губами и произнес. «Ну-с, с бунтом, как я вижу, покончено. Последнего вздоха не у тебя, не у меня, во многом благодаря тебе, не случилось. Так что ты там обещал мне кое-что рассказать». «Про что это?» Попытался сделать вид, что ничего такого не было, Даниил, кляня себя за то, что не выдержал и проговорился-таки. Был же, наверное, какой-то способ все разрулить, не болтая. Был, но вчера он его найти не смог. Устал. Был эмоционально опустошен после тяжелого и долгого спора в экипаже. И на тебя, проговорился. «Про этот твой союз, соци... уж не помню, каких там республик, который после империи в 1922 году образовался». Николай сделал паузу и серьезно посмотрел на Даньку. «Ты вот что, отправляйся к себе. А я сегодня и еще пару дней я, судя по всему, буду сильно занят. Так что у тебя будет немножко времени подлечиться. А вот потом готовься. Вызову в зимний, из живого не слезу».